обязана за счет средств общества сделать на территории УПП будки для собак-проводников, чтобы незрячие владельцы во время работы могли быть спокойны за своих собак. Вместе с собакой слепой получает бесплатно комплект снаряжения – ошейник, поводок, намордник, шлейку. На собаку надевают специальную шлейку, которая плотно обхватывает корпус животного. К шлейке крепится дугообразная кожаная петля с жестким проволочным каркасом. Собака идет слева и чуть впереди слепого. Незрячий держится за дугообразную петлю и хорошо чувствует движение собаки. Одновременно в левой руке он держит поводок от ошейника собаки на случай необходимости сдержать ее. Для того, чтобы население знало, что собака-проводник – это не личная затея самого слепого, а одна из форм служебного собаководства, на шлейке крепится металлический жетон, на котором изображен красный крест на белом фоне. По форме он такой же, как международный знак Красного Креста. Вопрос о том, следует ли пользоваться услугами собаки-проводника, не так прост, как может показаться на первый взгляд. Нередки случаи отказа слепых от уже полученных собак. Это объясняется некоторой переоценкой отдельными слепыми возможностей собаки-проводника и в то же время недооценкой тех неудобств, которые создают собака в быту. Прежде чем просить собаку-проводника, надо научиться ориентироваться самому. Нельзя полностью полагаться только на собаку. Глаза собаки не дают слепому информации. Часто незрячий даже не знает, что он минует какое-то препятствие. Практически взаимодействие слепого и собаки-проводника в процессе передвижения происходит следующим образом. Ведомый определяет дорогу. Собака предупреждает о препятствиях. Она обходит небольшие препятствия, например, лужу, выбоину, небольшой предмет. Или же останавливается перед препятствиями, например, перед кромкой тротуара, канавой, крупным предметом. В этом случае слепой с помощью трости сам должен определить характер, размеры препятствия и решить, как поступить дальше. Убедившись, что препятствие не представляет опасности, слепой дает команду «вперед». Дойдя до перекрестка, слепой командами «вперед», «направо» или «налево» должен определить дальнейший маршрут пути. Лишь несколько часто повторяющихся маршрутов собака может запомнить и выполнять их по командам «на работу», «в библиотеку», «в магазин», «домой». Собака-проводник в значительной степени снимает нервное напряжение при ходьбе и позволяет передвигаться быстрее. Она может избавить от чрезмерной опеки близких, лишающей возможности проявлять самостоятельность. Вот что пишут о своих четвероногих друзьях сами слепые. Товарищ Фатнева из Томска. «Я считаю, что моя собака Леди работает очень здорово. Она очень хорошо обходит лужи и грязь, предупреждает о спусках и подъемах, умеет самостоятельно выбрать дорогу в случае, если наша обычная дорога оказалась разрытой и на сегодня непроходимой. Во время отпуска мы вместе с ней ездили к знакомым на дачу под Новосибирском. На поезде пришлось ехать нам с ней около 8 часов. В вагоне она умеет вести себя очень хорошо, сидит со мной рядом на скамейке, пока я не расстелю постель. Как только появляется матрас, Леди уходит под столик. Одним словом, собака умная». Товарищ Неумоин из Куйбышева. «У нас на учебно-производственном предприятии 3 собаки-проводника. Моя собака по кличке Карменко работает уже 2-й год. Я с ней хожу почти как зрячий. Даже иногда и другие слепые, особенно в плохую погоду, берутся за меня, и она нас ведет безупречно. Карменко знает 3 маршрута, хоть на троллейбусе, хоть на трамвае, а там пешком идти 1,5 км. В городе Куйбышеве очень оживленное движение. Я с ней хожу через площадь, где большие перекрестки, ходят автомашины, троллейбусы, автобусы к кругом нас –